Память двоих. Проклятая сила. Они разлучались все чаще. Сколько дел было у повзрослевшего чародея песка. Вечные бури, воскресающие драконы, бунтующие моря. В давние времена при ветреных и водных, горных и пламенных, костяных и звериных чародеях жилось проще. Мир был безопасней, все налаженнее. Каждый отвечал за свои силы, каждый лишь от своих напастей защищал, а вместе они образовывали крепкое братство. Первым погиб Пламенный, не успев завести семью, и его дар просто нашел пристанище в песчаном. За ним ту же ошибку в разные времена совершали прочие. Каждый раз дар выбирал чародея наиболее близкого по силе к прежнему, пока выбирать стало не из кого. Пока в нехитрый дар Акимов повелевать песками не вплелись все другие дары. Предки Санкти же никогда не получали ничего. Сила звездных чародеев могучая, но слишком инородная для поднебесного мира. Не терпела примесей. Да и чародеями они словно не были. Их дар вечно дремал в ожидании страшного. Чего-то вроде черных, уничтожающих целые галактики по малейшей прихоти. Тайная сила. Тайное оружие. «Если на нас нападут черные, ты нас не защитишь. И вот тогда я заставлю все эти звезды вспыхнуть», — так сказал Санкти однажды, когда подростками они в шутку спорили о том, кто сильнее. Три звездочки тогда появились у него на щеке, впервые затронув лицо. «Вспыхнуть и...» — не понимал Ширкух. «И уничтожить один или два легиона. Остальные, скорее всего, отступят». Звучало хорошо. Черные, о, непредсказуемые существа и кошмары всей вселенной. Никто ничего не знал о них, кроме одной вещи. Даже остальной небесный народ побаивается их, пытается истреблять и останавливать, но нередко проигрывает сражение. Черные просто обрушивались и разрушали, стирали очередной мир. И, конечно, Санкти, Ширкух и их собратья боялись. Вдруг однажды мерзкому небесному воинству приглянется их планета. «А ты?» – тихо спросил Ширкух, запоздало кое-что поняв. «Ты же останешься без силы дальше. Накоплю новое, или...» Санкти не оборачивался, напряженно смотрел в окно. «Или?» – настойчиво повторил Ширкух, подходя ближе. Санкти на него упрямо не глядел. Только волосы его слабо дрожали от сквозняка. «В общем-то, в таких случаях мы, когда такое случалось с прежними чародеями, в сражениях с другими врагами, сила переходила в их детей. У меня пока нет детей, так что я только надеюсь, что на нас не нападут. Они вообще редко нападают». Он не договаривал, Ширкух видел. Не договаривал, потому что просто врать не любил. «Что?» Ширкух все же сделал это. За плечо развернул Санкти к себе, пристально посмотрел в глаза. В расширенные, почти пустые глаза, без страха. Хотел убедиться. «Вы умираете, выплеснув всю магию!» — выдохнул он, и в нем вспыхнула ярость. Санкти как-то виновато улыбнулся. Крик он всегда боялся. Но сейчас даже головы не потупил, только прикусил губы, белые-белые. И все равно они дрожали. Шепнул. «Ты не знал? Мы не рассчитаны больше, чем на одну такую битву, Шир. Мы...» «Не рассчитаны?» Ему казалось, не рассчитаны говорят о вещах. О мечах, ломающихся слишком твердую броню, о лодках, тонущих со слишком тяжелым грузом, о будочках, не удерживающих слишком больших рыб. «О людях так нельзя, нет?» «Я сам могу победить черных! Пусть только сунутся!» — выпалил он, мотнув головой. Санкти внимательно, грустно, как на капризничающего малыша, смотрел поверх очков и по-прежнему улыбался. Он явно хотел покачать головой и сказать, что это невозможно, что во всех книгах написано, черным ничего не страшно, кроме звездного света, и много еще во вселенной других злых тварей. Но этого не хотелось слышать. Ширкух горячо повторил. «Пусть только сунутся! Понятно!» Санкти смотрел взросло, неверяще, но Ширкух не отводил взгляда. Только руки, спохватившись, опустил. Слишком ведь сжимал худые угловатые плечи, которые так сутулили простые слова «мы не рассчитаны». «Извини, ты просто верь мне, ладно? Я ведь не брошу. Я друзей не бросаю». И тогда Санкти перестал улыбаться, зато улыбка отразилась в глазах за стеклами. «Поверил? Этого было не понять, но...» «А я научусь тратить энергию понемногу, выплескивать ее, как ты. Так ведь тоже наверняка возможно. И мы будем сражаться вместе. И тогда победим». Поверил, как верил всегда. В ту минуту Ширкух остро захотелось обнять его как можно крепче и шепнуть. «Мы победим кого угодно, ты и я никогда тебя не брошу». Но он не посмел.